Надоедливый Миша. Миша выучил наизусть два стихотворения и не стало от него покоя. Он залезал на табуретки, на диваны, даже на столы и, мотнув головой, начинал сразу читать одно стихотворение за другим. Один раз он пошел на елку к девочке Маше. Не снимая пальто, влез на стул и стал читать одно стихотворение за другим. Маша даже сказала ему: «Миша, ты же не артист». Но он не слышал, дочитал все до конца, слез со стула и был такой довольный, что даже удивительно. А летом он поехал в деревню. В саду у бабушки был большой пень. Миша залезал на пень и начинал читать бабушке одно стихотворение за другим. Надо думать, как он надоел своей бабушке. Тогда бабушка взяла Мишу в лес. А в лесу была вырубка. И тут Миша увидел такое количество пней, что у него глаза разбежались. На какой пень становиться? Он здорово растерялся. И вот такого растерянного бабушка его привела обратно. И с тех пор он не читал стихотворений, если у него не просили. Четыре цвета. Первоклассник Алик нарисовал сиреневого верблюда, зеленую лошадку, синюю утку и красного зайца. Папа, увидев рисунок, сказал: «Разве бывают сиреневые верблюды, зеленые лошадки, синие утки и красные зайцы?» «Не бывают», — сказал печально сын. «Но у меня было только четыре краски. Вот что я сделаю». И он тут же нарисовал красный мак, зеленый огурец, синее небо и сиреневую сирень. Ёж. Принёс я в класс ежа. Никуда его не вытаскиваю. Сидит он в сумке. Никто про него не знает. Вдруг учитель говорит: «Что это такое?» Я говорю: «Ёж». «Где ёж?» — спрашивает учитель. «Здесь», — говорю. А он говорит: «А вообще я не тебя спрашиваю. Я Мишу Галкина спрашиваю». И на доску показывает. «Это существительное», — говорит Миша Галкин. «Правильно», — говорит учитель. «А ты выйди с ежом». Луша. Третий день Жорик сидит с букварем. Трудно читать по складам. Никак не дается слово. Только второй слог запомнит, так забывает первый. Да еще собака лает. Лу. Лу. Ш. А. Ша. Забыл первый слог. Л-у-лу-ш-а-ша. Забыл первый слог. Л-у-лу. Собака лает на дворе. А Жорику трудно. Сначала ша, потом лу. А может, наоборот? Трудно Жорику. Да еще собака лает. мешает Жорику собака. Так значит «шу» и получается «шу, шу». Жорик чешет затылок. Что-то не то. А еще собака лает.